Прекрасный ансамбль зданий, растущий здесь день ото дня, сохранит за собой это же наименование. Цвингер. Сотни людей трудятся здесь, воплощая замысел зодчего. Каменотесы, плотники, лепщики, медники, кузнецы, чеканщики, позолотчики. Это они возводят стены, настилают мраморные, отполированные до зеркального блеска полы, стеклят огромные окна, чеканят причудливые медные украшения. Это их руками сделаны полные изящества и выдумки капители на бесчисленных колоннах и пилястрах. Без этих умелых мозолистых рук любой замысел мертв. Среди мастеровых людей здесь всегда можно увидеть коренастого рыжебородого человека с высоким лбом и колючими насмешливыми глазами. Поверх богатой одежды он носит фартук каменщика. Короткопалые руки его крепко сжимают молоток и резец. Это Балтазар Пермозер, придворный скульптор, ближайший помощник, советчик и друг Матиуса Пепельмана. Он известен крутым, несговорчивым нравом. Вопреки придворным обычаям, он сбривает свою рыжую баварскую бороду. Однажды он в припадке гнева вдребезги разбил молотком почти готовую статую только потому, что заказчик, герцог Вюртембергский, потребовал облагородить ее формы. Он ненавидит аристократов ненавистью потомственного крестьянина, но ему прощается многое за талант. Безжизненные глыбы песчаника расцветают под ударами его резца. Фантазия его неистощима. Своих знаменитых фавнов, поддерживающих балкон и карниз центрального павильона от Цвингера, он высекает из цельных глыб камня без предварительного моделирования по вдохновению. Какой точный глаз, какие умелые руки нужны для такой работы, где один неверный удар резца может погубить все. Улыбающиеся бородатые фавны получаются у него похожими на грубоватых, добродушных, умных баварских мужиков. На вершине центрального павильона Пермозер ставит статую Геркулеса, держащего на своих плечах земной шар. У Геркулеса мускулистое тело труженика-борца и напряженное, мудрое лицо мыслителя. Второе. Год от года все яснее вырисовываются очертания Цвингера, единственного в своем роде архитектурного ансамбля. Дважды ездит Матиус Пепельман в Италию, Францию, чтобы воплотить в своем детище все лучшее. В Версале, загородной резиденции французских королей, он изучает взаимосвязь архитектуры с окружающей ее природой. Он знакомится с устройством искусных каскадов и фонтанов, сооруженных архитектором Сантино Соляри в замке Гельбрун. Он приглашает мастера грота в Шольце и с его помощью строит в Цвингере знаменитую купальню нимф, где живая игра воды в сочетании с причудливой архитектурой и многочисленными статуями создает поистине сказочную картину. К 1719 году сооружение Цвингера в Черне закончено. Курфюрст торопит. Осенью должна состояться свадьба курпринца, наследника престола. 4 недели длятся пышные свадебные празднества. 15 сентября многочисленные гости, расположившиеся на галереях, балконах, на полукруглых наружных лестницах павильонов, наблюдают конный праздник Юпитера, праздник 4 элементов. Огромный внутренний двор Цвингера превращен в арену. Обелиски, увенчанные фонарями, делят ее на 4 аллеи. В первой аллее появляется квадрилья, группа лошадей огненно-рыжей масти. Всадники одеты в пышные алые с золотом костюмы. Красные страусовые перья, подобные языкам пламени, развиваются на их шлемах. Эту квадрилью, олицетворяющую огонь, ведет сам курфюрст Август Сильный. Наследник его, курпринц, ведет 2-ю квадрилью. Она олицетворяет стихию воды. Всадники этой квадрильи одеты в лазурно-голубые, шитые серебром костюмы. Их чеканные серебристые шлемы сделаны в виде дельфинов. Герцог Визенфельский едет во главе 3-й квадрильи, коричневой с золотом. Это стихия земли. 4-я квадрилья, воздух, вся в белых костюмах с крыльями. Ее возглавляет герцог Вюртембергский. Гости восторгаются пышным зрелищем и его рамкой, архитектура и отделка Цвингера. А через 2 недели, 1 октября, Матиус Даниэль Пёпельман пишет курфюрсту: «Ваше Величество, теперь бедные люди хотят получить свои горьким трудом заработанные деньги, дабы не умереть голодной смертью. Есть среди них такие, которые не в состоянии ожидать уплаты даже неделю при нынешней дороговизне». Это о строителях Цвингера, о тех, чьими руками, чьим неустанным многолетним трудом создан великолепный дворец, о народе. 3. В ярко освещенных люстрами и канделябрами, сверкающих мрамором залах законченных павильонов Цвингера гремит музыка, льется вино, столы ломятся от изысканных яств, а Саксония голодает от засухи, стонет под тяжестью поборов. С августа по октябрь 1719 года мера муки вздорожала с 4 до 7,5 талеров. Но в Цвингере празднества следуют за празднеством. На смену Юпитеру приходит Меркурий, мифический бог торговли. Внутренний двор Цвингера рассвечен палатками купцов, пестрыми карнавальными костюмами гостей. На специально сооруженных помостах выступают фокусники, канатоходцы, певцы, акробаты. Апельсиновые деревца стоят вдоль наружных стен галерей на специальных консолях, архитектурных выступах, поддерживаемых скульптурными фигурами. Слава о Цвингере быстро разносится по Европе. Современники уже в 1720 году называют его «не имеющим равных себе». Но Пёпельман все еще продолжает строительство –